Глава сороковая. Обещание. Илья. Иногда, особенно вот в такие моменты, у известности есть свои плюсы. Здравствуйте. Охранник поднимается из-за своей стойки и глупо улыбается мне. Здравствуйте. Отвечаю ему с полуулыбкой. В северный лофт. Салютую подарком. Проходите. Кивает мне, даже не проверив в списке. По-хорошему, тебя за это нужно уволить, парень, а по-плохому – лишить лицензии. Будь я хоть английская королева, ты должен проверить мою личность. Но сейчас мне на руку его безалаберность, потому что в большой синей коробке с бантом, которую я несу в руках, совершенно пусто. Нет, я не пожадничал ни в коем случае. Просто все утро провел в кабинете Сомова, и теперь мне есть что сказать своей женщине. Нужно только совсем немного потерпеть. Нам всем. «Илья!» Раздается за моей спиной босок охранника. Я замираю, напрягаясь спиной. Неужели списки проверил? «Слушаю». Поворачиваюсь с пуленепробиваемым выражением лица. «Извините!» Мнется парень и крутит в руках ручку с блокнотом. «А можно ваш автограф?» Выдыхаю, мысленно матерясь. «Конечно. Жму плечами. Кому привет пишем?» «М?» – округляет на меня свои глаза охранник. Я опускаю взгляд на его бейдж и читаю. «Валерий». Быстро пишу одну из стандартных фраз с пожеланием и ставлю подпись. «Спасибо!» – млеет парень. «Ох, Валера! Хорошо, что ты Валера!» Смываюсь побыстрее к лифтам. Поднимаюсь на 6-й этаж. И попадаю в самую гущу событий по подготовке праздника. Это я очень удачно решил заехать сюда за час. Пробегаюсь глазами по снующим с подносами официантам. И выделяю из всех одного, самого молодого и ловкого. Замечаю момент, когда он стреляет у коллег сигареты, явно собираясь подымить, и иду за ним. О, тут, оказывается, есть балконы. Прикрываю за собой дверь. И смотрю, чтобы больше никто сверху и снизу не курил. «Привет!» — говорю ему. «Здравствуйте!» — кивает и затягивается сигаретой. «Тоже курите?» — с сомнением. «Нет!» — понижаю голос. «Хочу предложить тебе подзаработать». «Это я всегда за!» — отзывается с готовностью. «А чего надо делать?» — передать записку одной женщине, которая будет на празднике среди гостей. Примерно минут через 15 после начала мероприятия. «И все?» – хмурится. «И все. Подтверждаю. Получишь за это 5 штук». Присвистывает. «А если знаешь место, где мы сможем с ней переговорить в тишине?» Закидываю я удочку, то сверху еще 10. «Круто!» – цокает языком. «Я согласен». И достаю из кошелька купюры и записку. Все должно быть сделано максимально аккуратно и конфиденциально. Немного давлю интонацией. «Вы же здесь не первый такой!» – хмыкает парень. «На 3-м этаже есть подсобное. Там инвентарь хранят, который для украшения помещений по временам года. Минут через 20 на 3-й этаж спускаетесь и также доходите до балкона. Там дверь справа будет. Ключ в замке оставлю». Достаю из кошелька еще 5000 и отдаю ему. «Молодец. Это аванс. Еще 5 оставлю с ключом. Заметано». Парень отшвыривает щелчком бычок сигареты. «Только вы там не спалите ничего и не сломайте, а то мне от бабки достанется. Эта комната под ответственностью уборщиц». Через положенное время, как и договаривались с ушлым парнем, я захожу в небольшое помещение со стеллажами и коробками. Включаю свет и на всякий случай осматриваюсь на предмет жучков, паучков, камер и прочих чудес цивилизации. Мало ли, чем на самом деле промышляет мой помощник. А планы у меня на девочку самые горячие. Я соскучился так, что только от одной мысли, что сегодня получится ее обнять, у меня стоит. А на сердце даже нет смысла обращать внимание. Если и дальше будет так колотиться, то пройти контрольную медкомиссию перед боем будет просто нереально. В ожидании своей добычи развлекаюсь как могу. Шарюсь по коробкам с украшениями и прихожу к выводу, что праздников в году существует только 3. Хэллоуин, Новый год и День всех влюбленных. Потому что плюшевые красные сердца густо намешаны с искусственной паутиной и елочными гирляндами. Выглядит весь этот дизайнерский салат жутковато. Время приближается к установленной встрече, и я начинаю нервничать. Что если официант передаст записку в неподходящий момент? Или та испугается и не пойдет? Или ее остановит муж? Меряю шагами подсобку, как тигр клетку, прислушиваясь к тому, что происходит на этаже. И, наконец-то, слышу мерное постукивание каблучков по кафельному полу. Для остроты ощущений выключаю свет. От бушующего в организме адреналина мне нечем дышать. Дверь открывается. «Кто здесь?» – зовет Тая с дрожащим голосом. Не испугалась, пришла. Я вижу ее силуэт в свете открытой двери. Снова воздушная, как зефир. Красивая. Особенно ноги эти ее длинные и волосы по оголенным плечам. Захлопываю дверь за ее спиной и утыкаюсь носом в макушку. Дышу, дышу. Таечка, моя хорошая. Скольжу руками по талии, притягивая к себе. Она разворачивается в моих объятиях и начинает рыдать. Так искренне, так открыто и навзрыд, что я даже на мгновение теряюсь, не зная, как реагировать. Наши губы ловят друг друга в какой-то совершенно бешеный поцелуй с привкусом соли и металла. Да, вот теперь мне хорошо. Ну, тише, тише, любимая. Пытаюсь ее успокоить, обнимаю, но она продолжает вздрагивать всем телом. «Илья, я люблю тебя!» – лепечет. «Прости меня, я так благодарна тебе. У меня с ним ничего не было». «Не было». Доходит до меня смысл того, в чем пытается оправдаться передо мной женщина. И это, черт возьми, охренительно важно для меня. Я старался об этом не думать, но желание присвоить ее еще раз становится неконтролируемым, принципиальным, всепоглощающим. Подхватываю Таю под бедра и, разворачивая в воздухе, опускаю на полку стеллажа. «Я безумно соскучился, моя девочка!» Шепчу ей в шейку и прикусываю пульсирующую под моими губами венку. Тая с тихим стоном выгибается в моих руках. Мы, как изголодавшиеся звери, терзаем губы друг друга. «Сними его!» — хнычет она, пытаясь снять с меня мое поло. Стягиваю его через голову и провожу ладонями по плечам Таи, спуская бретели. Дергаю расшитый верх платья вниз вместе с лифчиком и, наконец-то, добираюсь до ее груди. «Скучали, мои девочки?» Зацеловываю и зализываю ее языком. Тая возбужденно хихикает, переходя на протяжные мурлыканья. Я дурею от тонкого запаха женского возбуждения. На мгновение торможу, зарываясь лицом в этот запах между грудей, и чувствую, как член в штанах начинает пульсировать. Расстегиваю до конца свои штаны и просто разрываю колготки Таи по шву. «Ты ненормальный, Витязев!» Она обреченно стонет и вжимается в меня грудью. Рывком притягивает мою голову назад к себе и шепчет, скользя дыханием по мочке уха. «Войди в меня уже, пожалуйста!» Ее ноготки врезаются в мой затылок. «Так хочу тебя!» Тонкое кружево трусиков скользит в сторону под моими пальцами. Рисую ими по мокрым складочкам и, немного дразнясь, подношу пальцы к ее губам. «Давай, оближи себя!» Удивленно распахивает пьяные глаза. «Ах, как мне нравится, что у тебя все эти сладенькие пошлости первый раз именно со мной случаются!» Послушно высовывает язычок и ведет им по подушечкам пальцев. «Да, да!» Сокращаюсь я от горячей картинки. «Возьми их в ротик глубже!» И, не сдерживаясь, я целую ее, так и не убирая пальцы с губ. Мы делим вкус возбуждения пополам. Подхватываю Таю под попку. Чуть заставляю прогнуться назад в спинке и грубо вдавливаюсь в горячую шелковую тесноту. Вхожу до упора и, оглушенный, останавливаюсь, стараясь распробовать всю гамму своих эмоций. О, думал, что так не бывает. Но взрыв от переизбытка ощущений происходит сразу в двух местах моего тела. Сердце замирает, а закоротивший мозг размывает картинку реальности, как калейдоскоп, разбивая на тысячи ярких осколков. «Илюша! Илья!» – всхлипывает Тая. «Еще!» Я безжалостно разгоняюсь, вбиваясь толчками в ее тело. Немного грубо, но это я еще сдерживаюсь. Всего каких-то несколько минут нам хватает, чтобы улететь в предоргазменное. Чувствуя, что моя девочка уже на грани, вжимаюсь в ее губы поцелуем, заглушая стоны. Мы дрожим, сжимая друг друга в объятиях. Я специально до самого конца не выхожу из нее. Мне нравится, что Тая уйдет отсюда со мной внутри. Эгоистично, пошло, но я вправе. «Люблю, люблю тебя». Она нежной кошечкой трется об мое тело и дышит в ключицу. Мне кажется, что я немножко умерла сейчас. «Ну нет». Скольжу губами по ее виску. «Все только начинается, моя милая. Ты готова мне помочь?» «В смысле начинается?» Испуганно отшатывается от меня Тая и обхватывает себя руками крест-накрест. «Не нужно, Илья». Голос наполняется отчаянием. «Игорь будет биться до конца. Это очень опасно». «А ты думала, что я буду просто трахать тебя урывками?» Хмурюсь, поправляя штаны. «Нет». «Но как?» Я вскрыл мошенническую схему по перепродаже машин, в которой Горбунов играет не последнюю роль. Я посажу его. Других вариантов нет. «Да ни один мент не будет свидетельствовать против него», – качает головой Тая. «Это только до того момента, перебиваю я ее, пока он не начнет их сдавать, а дальше они сами его утопят». «Хорошо», – вздыхает. «Раз ты рискуешь, я просто не имею права отказаться. Но, пожалуйста, помни про Алешку. Я не хочу, чтобы это ударило по нему». «У твоего сына будет самая надежная защита». Я разжимаю ее руки и поправляю платье. «Его родной дед». «Сомов?» Шокированно срывается Таин голос. «Господи, что вообще происходит? Ты уверен, что все выживут?» «Да». Киваю. «И он бы хотел с тобой наладить отношения. Но это после. Сейчас я оставлю тебе телефон для связи. Пожалуйста, следи, чтобы он был заряжен и без звука. И ни в коем случае не соглашайся ни на какие поездки. Мы допускаем, что Горбунова кто-то предупредит, и он попытается замести следы». «Так зачем нужен телефон?» – переспрашивает Тая. «Для безопасности. На крайний случай. И просто пожелать мне спокойной ночи». Достаю из кармана простенький миник и отдаю. Тая выглядит такой растерянной, что я звонко целую ее в нос, пытаясь улыбнуть. «Еще пару дней, родная. Обещаю, я напишу тебе, как буду знать точно». Мы снова находим губы друг друга. Только теперь касаемся поцелуями нежно и долго. «Я, наверное, тебе доверяю больше, чем себе. Мне пора возвращаться», – вздыхает Тая. Неловко соскальзывает со стеллажа и опускает глаза на стрелки на колготках. «Витязев, вот и как я теперь?» «Просто сними их, жму плечами и отдай мне. Буду хранить, как трофей». «Фетишист», — фыркает она, но колготки действительно снимает. «Здесь вообще есть свет?» Оглядывается на окно, заставленное шкафом. «Зачем тебе? Нормально же все видно». «Не понимаю я». «Ты меня чуть-чуть помял», – вздыхает Тая. «И я хочу понять, насколько». «Туалет рядом», – отвечаю ей. Мы неловко замираем возле двери. Меня колотит от того, что я не могу забрать ее прямо сейчас. Ее от страха быть застуканной и от того, что придется снова идти к мужу. Я все это читаю по ее позе, мелким жестом. «Ну, пока». Она берется за ручку, а меня срывает. «Два дня, родная». Я стискиваю ее в объятиях. «И вы с Лешкой будете засыпать у нас дома». Тая вырывается, прячет телефон в лиф платья и выходит в коридор.